Глава 13. Чины, знаки различия и награды в войсках СС. По данным на март 1945 года, в составе войск СС числилось 829 400 человек. Во время войны в них были также включены соединения СС «Мертвая голова», хотя они и продолжали сохранять некоторую автономность. При этом на тот же момент общие СС насчитывали значительно меньше – 263 929 человек. А из них, кроме того, 63 881 человек служили в войсках СС. Этот последний факт, кстати, показывает – утверждение о том, что все военнослужащие войск СС были членами Черного ордена, не более чем пропагандистский ход, не имеющий ничего общего с действительностью. Правда, абсолютное большинство командного состава, за исключением, естественно, иностранцев, которые не имели права вступать в СС, были полноправными членами СС, и имели соответствующий СС-номер. И при всем этом количество высших чинов СС, занимавших командные посты в войсках СС, было в процентном отношении к общему их числу невелико. Кроме того, значительное число членов СС, носивших генеральские звания войск СС, командных постов в боевых частях не занимали. Чтобы наглядно проиллюстрировать сложившуюся в СС ситуацию, ниже мы рассмотрим вопрос, кто же носил высшие чины в СС и войсках СС. Высшим званием в СС, кроме, естественно, находившегося вне чинов рейхсфюрера СС, был введенный в апреле 1942 года чин оберстгруппенфюрера СС, оберстгруппенфюрер. Тем, кто имел отношение к военным формированиям СС, также присваивалось звание генерал-полковника войск СС, к полиции – генерал-полковника полиции. Первое присвоение нового звания было произведено 20 апреля 1942 года, когда его получили не имевшие никакого отношения к войскам СС генерал-полковник полиции Курт Далюге и имперский казначей НСДАП Франц Ксавер Шварц. 1 августа 1944 года звания оберстгруппенфюреров СС и генерал-полковников войск СС получили Зепп Дитрих, причем он получил старшинство с 20 апреля 1942 года, и Пауль Хаусер. Кроме них, это звание, а также звание генерал-полковника войск СС, получил только один человек – Карл Вольф, 20 апреля 1945 года. Официального приказа о присвоении не было. Существовало только устное распоряжение Адольфа Гитлера. При этом Вольф, являвшийся верховным руководителем СС и полиции в Италии, командных постов в войсках СС не занимал. Таким образом, из 4 или 5 оберстгруппенфюреров лишь 2 можно, безусловно, причислить к командирам войск СС. Следующим по табели о рангах был чин обергруппенфюрера СС, обергруппенфюрер. И, учитывая незначительное количество оберстгруппенфюреров, именно он был наиболее почетным и распространенным. Всего за время существования Третьего Рейха это звание носили 102 человека. Одновременно со званием обергруппенфюрера часто присваивались звания генерала войск СС или генерала полиции, или оба звания вместе. При этом очень значительное количество обергруппенфюреров СС, те, кто носил только это звание без дополнительных, не занимало в СС каких-либо постов, Для этих людей, большинство из которых было высшими партийными функционерами нацистской партии, это звание было просто почетным отличием, присвоенным им Генрихом Гиммлером. Таких обергруппенфюреров насчитывалось 45 или 44,1%. Еще пятеро обергруппенфюреров СС носили только одно дополнительное звание генерала полиции: Удо фон Войерш, Рейнгард Гейдрих, Теодор Беркельман, Ульрих Грейфельд и Юрген фон Кампц. Нас же будут интересовать прежде всего те обергруппенфюреры СС, кто носил дополнительное звание генерала войск СС. Как это ни парадоксально, но большинство лиц, носивших звание генералов войск СС, собственно, к войскам СС практически никакого отношения не имели. Всего звание генералов войск СС получило 52 обергруппенфюрера СС. В том числе 29 человек носили также еще и звание генералов полиции. Лишь 17 человек из них занимали высшие командные посты в войсках СС, да и то отнести их к войскам СС можно лишь с некоторыми оговорками. Однако рассмотрим состав генералов войск СС по порядку. 35 человек, 33,65% обергруппенфюреров и 67,3% генералов войск СС получили это звание как бы в довесок по должности. Кроме того, 23 человека из них также имели звание генералов полиции. Прежде всего, эти звания генералов войск СС и полиции получили большинство высших руководителей СС и полиции в различных регионах. На юге – барон Фридрих фон Эберштейн, Фульдивере, эрб-принц Иосиас цу Вальдек Пирмонт, на юго-востоке – Генрих Шмаусер, на юге – России – Ганс Прюцман, в Норвегии – Вильгельм Редиес, в генерал-губернаторстве – Вильгельм Коппе, в Остзее – Эмиль Мазуф, на юго-западе – Отто Гофман, в Дании – Гюнтер Панке, в Нидерландах – Ганс Альвин Ройтер, на Дунае – Рудольф Квернер, в протекторате Богемия и Моравия – Карл Герман Франк, в Венгрии – Отто Винкельман, в центре – Герман Хёфле, в Альпенланде – Эрвин Рёзенер, в Майне – Бенно Мартин, на западе – Карл Гутенбергер и в Бельгии и Северной Франции – Карл Альбрехт Оберг. За ними следовали начальники нескольких главных управлений СС, службы Хейсмейера, Август Хейсмейер, Volksdeutsche Mittelstelle, Вернер Лоренц, Главного управления расы и поселений, Рихард Гильденбрандт, Главного управления имперской безопасности, Эрнст Кальтенбруннер. Несколько особняком по должности стоял генерал войск СС и полиции Август Франк, занимавший пост заместителя начальника главного административно-хозяйственного управления СС. Из 12 обергруппенфюреров СС и генералов войск СС, что не имели отношения к войскам СС, семеро возглавляли различные главные управления. Главное судебное управление СС – Пауль Шарфе и Франц Брейтхаупт, Главное управление кадров СС – Вальдер Шмидт и Максимилиан фон Херф, Главное административно-хозяйственное управление Освальд Поль, Главное оперативное управление СС Ганс Ютнер и Главное управление СС Готлоб Бергер. Оставшиеся пять занимали различные видные посты в системе СС. Коменданта замка Вевельсбург Зигфрид Тауберт, руководителя службы связи в составе личного штаба рейхсфюрера СС Эрнст Захс, имперского врача СС и полиции Эрнст Роберт Гравиц, начальника управленческой группы Б Главного оперативного управления СС Курт Кноблаух и ответственного за программу ФАУ Ганс Камлер. Как хорошо видно из всех вышеперечисленных генералов войск СС, лишь Ютнера, Кноблауха и Захса можно с большой натяжкой отнести к войскам СС. Собственно, только 17 обергруппенфюреров и генералов войск СС, 6 из которых были также генералами полиции, 16,7% от числа обергруппенфюреров и 32,7% от числа генералов войск СС занимали посты командиров корпусов или дивизий СС. При этом четверо обергруппенфюреров СС, генералов войск СС и полиции, фактически получили эти звания не по линии войск СС, а как высшие функционеры общих СС. Это были высший руководитель СС и полиции на севере России Фридрих Якельн, высший руководитель СС и полиции в генерал-губернаторстве Фридрих Вильгельм Крюгер, командующий соединениями по борьбе с партизанами Эрих фон дер Бах и высший руководитель СС и полиции Центральной России Курт фон Готберг. Остальные двое генералов полиции были выходцами из полиции порядка, в связи с чем и получили это дополнительное звание. Таким образом, лишь 13 обергруппенфюреров СС получили звание генералов войск СС в качестве командиров военных соединений: Альфред Вюненберг, Карл Пфеффер Вильденбрух, Теодор Эйке, Артур Мартин Флепс, Феликс Штейнер, Карл Демельхубер, Георг Кеплер, Маттиас Клейнхейстеркамп, Вилли Битрих, Вальтер Крюгер, Ференс Фекете Хальми Чейднер, Герберт Гилли, Йени Рускаи. Званию генерал-лейтенанта в Вермахте в СС соответствовало звание группенфюрера. В ряде случаев людям в этом звании присваивались также звания генерал-лейтенанта полиции и генерал-лейтенанта войск СС. Всего звание группенфюрера СС получило 117 человек, не считая тех, кто получил следующее звание обергруппенфюрера. Из них 42, 35,9% имели только это звание СС без каких-либо дополнений. 42, 35,9% носили одно дополнительное звание генерал-лейтенант полиции. Прежде всего, это были чины различных полицейских формирований и ведомств. 33 человека, 28,2%, носили звание генерал-лейтенанта войск СС, из них 11 также еще звание генерал-лейтенанта полиции. Именно последние 33 группенфюрера и являются предметом нашего рассмотрения. Из 33 генералов войск СС 8, 24,25% никакого отношения к войскам СС не имели. Пятеро из них занимали посты высших руководителей СС и полиции: на Висле Фриц Кацман, в Нордзее граф Георг фон Бассовицбер, в Дрездене Людольф фон Альвенслебен, Рейне Вестмарке Юрген Штроуб и на северо-востоке Отто Хельвик. Из оставшихся двое были высшими функционерами Главного административно-хозяйственного управления СС ВФХА. Рихард Глюкс, главный инспектор концлагерей и начальник управленческой группы Д, и Георг Лернер, заместитель начальника ВФХА, а Карл Брандт занимал пост имперского комиссара здравоохранения. В принципе, к этой же категории принадлежало еще четверо генерал-лейтенантов войск СС, 12,1%, с той лишь разницей, что они все же на протяжении своей карьеры дивизиями СС успели некоторое время покомандовать. Они подробно рассматриваются в основной части статьи: Вальтер Шимана, Йозеф Фицхум, граф Карл фон Пюклер-Бургхаус и Генрих Рейнефарт. 8 генерал-лейтенантов войск СС, 24,25%, некоторое, можно сказать, даже непосредственное отношение к войскам СС имели, однако их служба не была непосредственно связана с боевыми частями или участием в военных действиях на фронте. В большинстве своем это были крупные чиновники, занимавшие руководящие посты в центральном аппарате СС, а также в медицинской службе. Трое служили в главном оперативном управлении СС: Лео Петри, начальник командного управления общих СС, Карл Генскен, начальник управленческой группы Д санитарной службы, и Отто Шваб, начальник управленческой группы А. Один в главном управлении СС, Генрих Юрс, начальник управленческой группы Б комплектования. Сюда же можно отнести двух руководителей санитарной службы: Карла Франца Гебхарта, главного военного клинического врача при имперском враче ЭС, и Карла Блюменройтера, санитарного инспектора войск СС, а также комендантов гарнизонной СС в Праге и Берлине, Макса Генриха фон Бера и Лео фон Йену соответственно. И, наконец, 13 человек, 39,4% от общего числа генерал-лейтенантов войск СС и лишь 11,1% от числа группенфюреров СС, были теми, чья служба была непосредственно связана с боевой деятельностью в рядах войск СС. Проще говоря, они занимали командные должности в сражавшихся на фронтах частях СС. Данные большинства из них уже рассмотрены в первых частях данной статьи. Это Штрекенбах, Дебес, Троенфельд, Бреннер, Прис, Фридрих Шольц Эдлер фон Раранче, Симон Фегелейн, Карл Густав Зауберцвейк, Вернер Остендорф и Йозеф Грасси. Лишь двое из таких генерал-лейтенантов войск СС не командовали корпусами или дивизиями СС. Вернер Штаудингер, закончивший карьеру на посту командующего артиллерией 6-й танковой армии СС, и генерал-инспектор латышского добровольческого легиона СС Рудольфс Бангерскис.